Похоже, пришла пора подкрепить эту веру делом. Не делом даже, для дела еще не было опоры, жестом. Но и жест в смутной политической ситуации тех лет мог быть весомым поступком. Но лишь в том случае, если бы он был замечен, а не остался фигой в кармане. Как это сделать? Об этом следовало подумать. И так случилось, что долго раздумывать Назарову не пришлось. Через несколько дней Борис Разовский привел в его служебный кабинет, располагавшийся на втором этаже старинного дворянского особняка, снятого Назаровым под офис своего кооператива, невысокого молодого парня в джинсовом костюме и с длинными по моде тех лет волосами. Лицо у него было цыганистое, живое, на носу вызывающе поблескивали очки. «Ефим Губерман», — представил его Борис, — «наш отдел по связи с прессой». «Разве у нас есть такой отдел?» — удивился Назаров. «Уже 2 месяца. Я решил, что не помешает. У Фимы есть кое-какие идеи, на мой взгляд, любопытные. Поговори с ним». Назаров кивнул. «Слушаю». «Я социальный психолог», — начал парень, но смущенный присутствием большого начальства, а Назаров, от которого зависела работа и благополучие нескольких тысяч человек, был для него бесспорно большим начальством. «Это что, такая профессия?» — уточнил Назаров. «Нет, мироощущение. По профессии я журналист. За 2 месяца я прочувствовал ситуацию, в которой находится кооператив «Практика», и пришел к некоторым выводам. Но прежде 2 вопроса. У вас обширные связи в правительственных и околоправительственных кругах. И вы наверняка имеете свое мнение о первых лицах. Видите ли вы в ком-нибудь из них сильного лидера, который будет востребован в ближайшие годы?» «Я сам могу ответить на этот вопрос. Никого, кроме первого секретаря МГК Ельцина». «А Горбачева вы уже в расчет не берете?» — с усмешкой поинтересовался Назаров. Парень был, конечно, наглец, но ему нравился. «Как и вы», — последовал короткий ответ. «Второй вопрос. Видите ли вы в нынешнем политическом бомонде авторитетных людей, на которых сможет опереться Ельцин? Я имею в виду не теоретиков, а сильных практиков». «Ну, разве что Федоров, директор микрохирургии глаза. А кроме него?» «Сходу и не назовешь». «Не сходу тоже не назовете. Не кажется ли вам, что одним из таких людей должны стать вы, хотите того или нет?» «Вот как. Даже если и не хочу», — переспросил Назаров. «Да. По своей психофизике вы человек, лишенный честолюбия. Свой творческий потенциал вы реализуете в своем деле. Но вам придется стать заметной политической фигурой. Во-первых, чтобы своим авторитетом защитить маленький капиталистический анклав, который вы создали в зоне советской плановой экономики. Вторая причина – более общего свойства. В 1 веке до новой эры в Афинах был такой законодатель – Солон. О нем есть у Плутарха в сравнительных жизнеописаниях. Один из законов Солона – гласил: «Человек, не примкнувший во время междоусобия ни к той, ни к другой партии, лишается гражданских прав». «Странный закон», — заметил Назаров. «Плутарх тоже называет его странным, но к нашей ситуации он применим. Развитие вашего дела невозможно обеспечить взятками, даже крупными. Настоящий импульс может дать только принципиально новая экономическая политика. А до тех пор дело может держаться лишь на вашем личном авторитете. Поэтому вы и не можете в междоусобице занимать позицию стороннего наблюдателя». Поразительно, но этот Фима говорил именно то, о чем совсем недавно думал сам Назаров. «По-твоему, междоусобица будет?» — спросил он, невольно переходя на «ты» и тем самым как бы приближая социального психолога к себе. — «Обязательно. И очень скоро». — «Интуиция?» — «После университета я работал около года в информационном отделе одного НИИ. Оборонка, военная электроника. Переводил с английского разные материалы, тоже по электронике. И когда я приносил переводы ведущим специалистам, они даже понять не могли, о чем идет речь. Тогда я и понял, что с Авдепии приходят кранты, и значит, междоусобица неизбежна. И сейчас, не теряя времени, вы должны заявить о себе, причем достаточно эффективно. Как? Губерман усмехнулся. Только не отвергайте мою идею с порога. Насколько я знаю, вы член КПСС. На учете в какой организации вы состоите? По месту жительства, в ЖЭКе. Там же платите членские взносы? Само собой. Какая у вас зарплата? Я спрашиваю не из праздного любопытства. Назаров обернулся к Борису. Какая у меня зарплата? 2000 рублей в месяц. Так мало, удивился Губерман. Пока хватает. Нужно будет больше. Попрошу Бориса Семеновича о прибавке. Надеюсь, не откажет. Можно ли сделать так, что ваша зарплата хотя бы на один месяц станет 5, а еще лучше 10 миллионов рублей? Назаров слегка пожал плечами. Теоретически да. Но зачем? Чтобы заплатить парторгу вашего ЖЭКа 300 тысяч рублей членских взносов. У Назарова даже брови полезли на лоб. 300 тысяч? Вот так просто взять и отдать? С каких фигов? Это же 10 новых «Волг» по ценам черного рынка. А вы подумайте, невозмутимо посоветовал губерман.